Вечер, по-видимому, потерян зря. Я встал и принес ее пальто. Вульф не поднялся с места. Он редко встает, когда приходит или уходит женщина. Возможно, что и на этот счет у него есть какое-нибудь правило, но истинной причины я не знал. Она просила меня не беспокоиться и не провожать ее. Но, желая показать ей, что некоторые частные детективы хорошо воспитаны, я проводил ее вниз. На тротуаре, пока швейцар подзывал такси, она положила руку мне на рукав и сказала, что будет очень-очень благодарна, если мы не расскажем миссис Браннер о ее признании. И я похлопал ее по плечу. Похлопывание по плечу может означать все, что угодно. От извинения до обещания. И только тот, кто это делает, знает, что именно это означает. Когда я вернулся, Вульф по-прежнему восседал в кресле, скрестив пальцы на животе. Я притворил за собой дверь, и он проворчал. «Она врет?» Я сказал. «Наверняка». И сел на свое место. «Почему, черт побери, ты так уверен?» «Что ж», — ответил я. «Надеюсь, вы не станете спорить, что я хорошо разбираюсь в красивых молодых женщинах, в отличие от вас. Это ваше собственное утверждение. Но даже вы должны понимать, что она не так глупа, чтобы говорить миссис Браннер эту чушь про агентов ФБР, только лишь потому, что она подумала, будто миссис Браннер будет приятно это слышать. Я не считаю ее такой дурой. Но она сказала это миссис Браннер. Следовательно, у нее были для этого причины. Она не просто сболтнула. У нее были основания это сказать. Хотя только Богу известно какие. Одна догадка из дюжины. Когда она вошла в дом и услышала шум, то поднялась этажом выше, стала подслушивать у дверей квартиры Элтхауза и что-то узнала. Мне это не нравится. Если было так, то почему она не сообщила об этом полиции? Я предполагаю, что она узнала нечто такое, о чем не хочет говорить. Например, она узнала, что Элтхаус работает на ФБР. Как она узнала об этом? О, их отношения дошли до интимности. Она соврала. Это самая простейшая ложь, которую женщины не устают повторять уже 10 тысяч лет. Очень удобно. Живут в одном доме. Он поглядывал на женщин, а она вовсе не уродина. Он сам рассказал ей. Даже сказал, что ФБРовцы могут без приглашения явиться в его отсутствие к нему на квартиру. Поэтому она пошла наверх узнать, дома ли он. Так она и сделала, увидев уходящих мужчин. Но дверь была заперта, ключа у нее не было, а на ее звонки и стук никто не отзывался. Во всяком случае, я только отвечаю на ваш вопрос, врет она или нет. Она врет. Следовательно, мы нуждаемся в правде. Добудь ее. Это было естественно с его стороны. Разумеется, он не верит, что я могу пойти с девушкой в ресторан «Фламинго», потанцевать с ней пару часов и узнать все ее сокровенные тайны. Однако он делает вид, что не сомневается в этом, ибо полагает, что этим самым поощряет меня лучше работать. «Это надо обдумать», — сказал я. «Можно переменить тему разговора? Вчера вечером вы спросили, не могу ли я выдумать какой-нибудь маневр, который заставил бы Брега поверить в то, что убил Элтхауза один из его людей. И я ответил, что не могу. Но теперь я придумал. Они открыто следят за Сарой Дакас, и поэтому знают, что она была здесь, и почти наверняка знают о том, что здесь вы. Они знают также, что она живет на Арбор-стрит, в доме номер 63, но не знают, что она слышала или видела в ту ночь. Поэтому им невдомек, что она рассказывала вам, но они придут к выводу, что это должно было касаться той ночи. Ну, если мы сейчас возьмем такси отправимся домой к Кремеру,